секторы экономики продолжается до бесконечности. Чокнутый мир бизнеса. Психолог приходит к выводу, что если бы руководители корпораций, чьи действия породили вопросы о преступных деяниях, не занимались бизнесом, их сочли бы социально опасными личностями. Если этих руководителей рассматривать как отдельно взятых людей, их легко можно принять за социально опасные личности, заявил в своем обращении к психиатрам Кеннет Эйселт, президент Международного общества психоаналитических исследований организаций, имея в виду таких бизнесменов, как Кеннет Лей из компании Enron и Деннис Козловский из компании Тайко. Однако в контексте группы, никогда не оспаривающей их действия, неэтическое поведение этих людей становится нормой. Никакого внутреннего конфликта не происходит. Как следствие готовности игнорировать требования морали во время экономического бума в 90-е годы, когда многие американцы разбогатели, играя на фондовом рынке, мы получили тех финансовых руководителей, которых заслужили, сказал Эйселт. Крупный бизнес провел в Белый дом своего человека — Буша. Экономика была напряжена до предела, и рынок рухнул. Первое время его пытались оживить, применяя старое заклинание о том, что рынок живет циклами. «Не спешите забирать деньги, ребята. Все вернется на круги своя, как это бывает всегда». И средний инвестор, наслушавшись этих гнилых советов, остался на рынке. А рынок все падал, падал и падал. Падал настолько низко, что забирать деньги сейчас казалось полным безумием. Рынок обязан был достигнуть самого дна, так что надо крепиться и ждать. Но он опускался все ниже, ниже, ниже. И прежде чем люди успели опомниться, все их денежки исчезли. Всего на фондовом рынке было потеряно свыше 4 триллионов долларов. Еще 1 триллион пропал в пенсионных фондах и университетских вкладах. Тем не менее, вот кто никуда не делся? Богачи. Они по-прежнему с нами и живут припеваючи, еще лучше, чем прежде. Богачи смеялись так громко, веселясь по поводу мошенничества тысячелетия, что отголоски их смеха были слышны в швейцарских банках. Они успели забрать свои деньги в основном законными средствами. А если кто-то кое-где и нарушил закон, ничего страшного. На момент написания этой книги за решетку попала лишь жалкая горстка. Остальные же нежатся на частном пляже, на чистом, разглаженном песке. Итак, вот мой вопрос. Почему никто не произнес ни слова, когда богатые, обобрав американский народ и похоронив американскую мечту большинства трудящихся, вместо того, чтобы быть четвертованными и повешенными на рассвете у городских ворот, получили от Конгресса сочный поцелуй в виде рекордного освобождения от налогов? Как это могло случиться? По-моему, все дело в том, что мы до сих пор так и не избавились от последствий действия наркотика Горацио Алджера. Несмотря на все свидетельства обратного, несмотря на весь ущерб, средний американец по-прежнему упрямо держится за веру в то, что когда-нибудь он или она, но в основном он, возможно, повторяю, возможно, тоже сорвет большой куш. Так что не подвергайте нападкам богатого, потому что когда-нибудь этим богатым, возможно, буду я. Друзья, послушайте меня. Вам необходимо взглянуть правде в глаза. Вы никогда не станете богатыми. Вероятность того, что это произойдет, меньше 1 миллионной. Вы не только не станете богатыми, но и всю оставшуюся жизнь вам придется работать, не покладая рук, чтобы оплатить счета за кабельное телевидение или за уроки музыки и искусства в публичной школе, которые еще совсем недавно были для ваших детей бесплатными. и дальше будет только хуже.